«Артем, беги!» По щекам хлестнула, обжигая кожу, перчатка. Он встрепенулся и обомлел. Бурая жижа ползла вверх по туннелю, разбухая на глазах, разрастаясь, пенясь, как выкипевшее свиное молоко. Ноги не слушались, и проблеск сознания был совсем коротким. Невидимые щупальцы всего на миг выпустили его рассудок, чтобы тут же снова цепко ухватить его и повлечь обратно во мглу. «Тащи его! Пацана сначала!» «Да не плачь! Тяжелый, а еще тут этот, раненый! Брось, брось носилки! Куда ты с носилками?» «Погоди, я тоже залезу! Вдвоем проще! Руку, руку давай! Да скорей же! Матерь Божья! Уже вылезла! Затягивай! Не смотри! Не смотри туда! Ты меня слышишь? По щекам его! Вот так! Ко мне! Это приказ! Расстреляю!» Мелькали странные картинки. Зеленый, усеянный заклепками бок вагона, почему-то перевернутый потолок, потом изгаженный пол, темнота, снова зеленая броня, потом мир прекратил раскачиваться, успокоился и замер. Артем приподнялся и осмотрелся вокруг. Они сидели кругом на крыше бронированного состава. Все фонари были отключены. Горел только один маленький карманный, лежавший в центре. Его света не хватало, чтобы увидеть, что творится в зале, но слышно было, как со всех сторон что-то клокочет, бурлит и переливается. К его разуму кто-то снова, осторожно, как бы пробуя на ощупь, прикоснулся. Но он встряхнул головой, и морок рассеялся. Он оглядел и механически пересчитал ютившихся на крыше членов отряда. Сейчас их было пятеро, если не считать Антона, который так и не пришел в себя, и его сына. Артем тупо отметил, что один боец куда-то пропал, потом его мысли опять замерли. Как только в голове опустело, рассудок снова начал сползать в мутную пучину. Бороться с этим в одиночку было трудно. Мельком осознав происходящее, он постарался уцепиться за эту мысль и думать об этом, думать о чем угодно, только чтобы не оставлять свой разум пустым. С остальными, видимо, происходило то же самое. Вот что с этой дрянью под облучением случилось. Точно говорили, биологическое оружие. Но они сами не думали, что такой кумулятивный эффект получится. Хорошо еще оно за стеной сидит и в город не вылезает, — говорил Мельник. Ему никто не отвечал. Бойцы затихли и слушали рассеянно. «Говорите, говорите! Не молчите! Эта сволочь вам на подкорку давит! Эй, Оганесян! Оганесян! О чем думаешь?» — тормошил сталкер одного из подчиненных. «Ульман, мать твою! Куда смотришь? На меня смотри! На меня смотри! Не молчите! Не молчите!» «Ласковая зовет», — сказал богатырь Ульман, хлопая ресницами. «Какая еще ласковая? Не видел, что с Делягиным стало?» Сталкер с размаху заехал ему по щеке, и осоловелый взгляд бойца прояснился. «За руки! Всем за руки взяться!» — надрывался Мельник. «Не молчите! Артем, Сергей, на меня! На меня смотрите!» А в метре внизу клокотала, кипела страшная масса, которая, кажется, заполнила собой уже всю платформу. Она становилась все настойчивее, и выдерживать ее напор они уже не могли. «Ребята, пацаны, не поддавайтесь!» «А давайте хором споем!» Одергивая своих солдат, развешивая им пощечины или почти нежными касаниями, приводя в чувство, не сдавался сталкер. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Хрипя и фальшиве затянул он. «С фашистской силой темною, с проклятою ордой! Пусть я ярость благородная вскипает, как волна, подхватил Ульман. Вокруг поезда забурлило с удвоенной силой. Артем подпевать не стал. Слов этой песни он не знал. И вообще ему подумалось, что про темную силу и вскипающую волну бойцы запели неспроста. Дальше первого куплета и припева никто, кроме Мельника, слов не знал. И следующее четверостишие он пел в одиночку, грозно сверкая глазами и не давая никому отвлечься. Как два различных полюса, во всем враждебны мы. За свет и мир мы боремся, а не за царство тьмы. Припев на этот раз пели почти все. Даже маленький Олег пытался вспомнить слова. Нестройный хор грубых, прокуренных мужских голосов зазвучал, отдаваясь эхом в бескрайнем мрачном зале. Звук их пения взлетал к высоким украшенным мозаикой сводам, отражался от них, падал и тонул в кишащей внизу живой массе. И хотя в любой другой обстановке эта ситуация, семеро здоровых мужиков, забравшихся на крышу состава и распевающих там бессмысленные песни, держась за руки, показалась бы Артему абсурдной и смешной, сейчас она больше напоминала леденящую сцену из ночного кошмара. Ему нестерпимо хотелось проснуться. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, и идет война народная, священная война. Сам Артем, хотя и не пел, прилежно открывал рот и раскачивался в такт музыки. Не расслышав слова в первом куплете, он решил даже было сначала, что речь мне идет то ли о выживании людей в метро, то ли о противостоянии с черными, под натиском которых скоро должна была пасть его родная станция. Потом еще в одном куплете проскользнуло про фашистов, и Артем понял, что речь идет о борьбе бойцов Красной бригады с обитателями Пушкинской. Когда он оторвался от своих размышлений, то понял, что хор затих. Может, следующих куплетов не знал уже и сам Мельник, а может, ему просто перестали подпевать. «Ребята, а давайте хотя бы комбата, а?» — пытался уговорить своих бойцов сталкер. «Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят!» Начал он было, но потом и сам примолк. Отряд охватило нехорошее оцепенение. Бойцы начали разжимать руки, и круг распался. Молчали все, даже все время бредивший и бормотавший до этого Антон. Чувствуя, как возникающую в голове пустоту заливается теплая и мутная жижа безразличия и усталости, Артем старался вытолкнуть ее, думая о своей миссии. Потом рассказывая про себя детские стишки, сколько помнил. Потом просто повторяя «Я думаю». «Думаю, думаю, ко мне не пролезешь». Боец, которого сталкер назвал Оганесяном, вдруг встал со своего места и распрямился во весь рост. Артем равнодушно поднял на него глаза. «Ну, мне пора. Бывайте», — попрощался тот. Остальные тупо посмотрели на товарища, ничего не отвечая. Только сталкер кивнул ему. Оганесян подошел к краю и без колебаний шагнул вперед. Он совсем не кричал, но внизу послышался неприятный звук, смесь всплеска с голодным урчанием. «Зовет, зовет», — нараспев сказал Ульман и тоже начал подниматься. В голове Артема заклинание «Я думаю, ко мне не пролезешь» застряло на слове «Я», и теперь он просто повторял, сам не замечая, что делает, это во весь голос. «Я, я, я, я, я». Потом ему сильно, непреодолимо захотелось посмотреть вниз, чтобы понять, так ли уродливо колыхавшаяся там масса, как ему показалось вначале. А вдруг он ошибся? Вспомнилось снова и о звездах на кремлевских башнях, далеких и манящих. И тут маленький Олег легко вскочил на ноги и, коротко разбежавшись, с веселым смехом бросился вниз. Живая трясина внизу негромко чавкнула, принимая тело мальчика. Артем понял, что завидует ему, и тоже засобирался следом. Но через пару секунд после того, как масса сомкнулась над головой Олега, может, тот самый момент, когда она отбирала у него жизнь, его отец закричал и очнулся. Тяжело дыша и загнанно оглядываясь по сторонам, Антон поднялся и принялся трясти остальных, требуя от них ответа. «Где он? Что с ним? Где мой сын? Где Олег? Олег! Олежек!» Мало-помалу лица бойцов стали обретать осмысленное выражение. Начал приходить в себя и Артем. Он уже не был уверен, что действительно видел, как Олег спрыгнул в бурлящую массу, поэтому отвечать ничего не стал. Только попробовал успокоить Антона, который, кажется, неведомым образом почувствовал, что случилось непоправимое, и все больше расходился. Зато от его истерики оцепенение окончательно спало и с Артема, и с Мельника, и с остальных членов отряда. Им передалось его возбуждение, его злобное отчаяние, и незримая рука, властно удерживавшая их сознание, отдернулась, словно обжегшись, окипевшую в них ненависть. К Артему, да, кажется, и ко всем остальным, наконец вернулась та способность здраво мыслить, которая, теперь он это понимал, пропала уже на подходах к станции. Сталкер сделал несколько пробных выстрелов в клокочущую массу, но результата это не дало. Тогда он заставил бойца, вооруженного огнеметом, снять ранец с горючим с плеч и кинуть его по сигналу как можно дальше от состава. Приказав двум другим освещать место падения ранца, он изготовился к стрельбе и дал отмашку. Раскрутившись на месте, боец швырнул ранец и сам чуть было не полетел вслед за ним, еле удержавшись на краю крыши. Ранец тяжело взлетел в воздух и начал падать метрах в 15 от состава. «Ложись!» Мельник подождал, пока тот коснулся маслянистой шевелящейся поверхности и спустил курок. Последние секунды полета ранца Артем наблюдал, растянувшись на крыше. Как только раздался хлопок выстрела, он спрятал лицо в сгиб локтя и, что было сил, прижался к холодной броне. Взрыв был мощный. Артема чуть не сорвало с крыши. Состав качнулся. Сквозь зажмуренные веки пробилось грязно-оранжевое зарево расплескавшегося по платформе пылающего горючего. С минуту ничего не происходило. Кишение и чавканье трясины не ослабевали. И Артем приготовился уже к тому, что совсем скоро она оправится от досадной неприятности и снова начнет обволакивать его разум. Но вместо этого шум стал постепенно отдаляться. Уходит. Оно уходит. Прямо у него над ухом радостно заорал Ульман. Артем поднял голову. В свете фонарей было отчетливо видно, как масса, занимавшая недавно чуть ли не весь огромный зал, съеживается и отступает, возвращаясь к эскалаторам. «Скорее!» — Мельник вскочил на ноги. «Как только она сползет вниз, все за мной! Вон в тот туннель!» Артем удивился, откуда у него взялась вдруг такая уверенность, но спрашивать не стал, списав прежнюю нерешительность Мельника на дурман. Сейчас сталкер полностью преобразился. Это опять был трезвый, стремительный и не терпящий возражений командир отряда. Раздумывать не только не было времени, но и не хотелось. Единственное, что его сейчас занимало, это как можно скорее унести ноги с проклятой станции, пока странное существо, обитавшее в подвалах Кремля, не опомнилось и не вернулось, чтобы сожрать их. Станция больше не казалась ему удивительной и прекрасной. Теперь все здесь было враждебным и отталкивающим. Даже рабочие и крестьянки глядели на него разгневанно с настенных панно, а те, что улыбались, делали это натянуто и приторно. Спрыгнув кое-как на платформу, они бросились к противоположному концу станции. Антон полностью пришел в себя и бежал наравне с остальными, так что отряд теперь ничто не задерживало. Через 20 минут безумной гонки по черному туннелю Артем начал задыхаться, да и остальные тоже стали уставать. Наконец, сталкер позволил им перейти на быстрый шаг.